27. Первый жизненный опыт. Эпиграф. Наше время, Боже праведный, да это сущий ковчег завета, горе тому, кто к нему прикоснется. Дидро. Читатель не осудит нас, если мы приведем мало определенных и точных фактов о жизни Жульена за это время. Это не от того, чтобы у нас их было мало, наоборот. Но, пожалуй, то, что Жульен видел в семинарии, слишком мрачно для умеренного колорита, который мы старались соблюдать на этих страницах. Современники, страдающие от некоторых вещей, не могут вспоминать о них иначе как с ужасом, убивающим всякое удовольствие, даже удовольствие читать сказку. Жульену плохо удавались его попытки лицемерия в жестах. Он впадал иной раз в полное разочарование и отчаяние. Даже такая гадкая карьера не удавалась ему. Малейшая помощь извне ободрила бы его. Трудности, которые надо было преодолеть, не так уж были велики, но он был один, подобно лодке, брошенной посреди океана. «И даже если я добьюсь успеха, — думал он, — всю жизнь придется провести в таком гнусном обществе, либо обжоры, только и мечтающие о яичнице с салом, которую они сожрут за обедом, либо аббаты Кастанеды, которые не останавливаются ни перед каким преступлением. Они добьются власти, но какой ценой, великий Боже! Воля человека всемогуща! Я читаю это повсюду, но хватит ли ее на то, чтобы преодолеть такое отвращение? Великим людям было легко, как бы ни была грозна опасность, они находили ее прекрасной. Но кто, кроме меня, может понять безобразие всего, что меня окружает? Это было самое ужасное время в его жизни. Ему было так легко поступить в один из прекрасных полков, стоявших в Безансоне. Он мог бы стать учителем латинского языка, ему нужно было так мало для жизни. Но тогда прощай карьера, прощайте все мечты о будущем, это было равно смерти. Вот описание одного из его тоскливых дней. «По моей самонадеянности я так часто радовался, что не похож на других молодых крестьян. И вот теперь я достаточно пожил, чтобы убедиться, что различие порождает ненависть», — говорил он себе однажды утром. Эта великая истина открылась ему при одной из самых досадных его неудач. Он старался целую неделю понравиться одному семинаристу из числа ханжей. Он гулял с ним по двору, покорно выслушивая самые невероятные нелепости. Вдруг налетела гроза, загремел гром, и святоша воскликнул, грубо отталкивая его: «Послушайте, каждый за себя в этом мире, я не хочу быть сожженным молнией, а Господь может вас поразить, потому что вы нечестивец, как Вольтер». Стиснув зубы от бешенства и устремив взор к небу, изборожденному молниями, Жульен воскликнул: «Я согласен погибнуть, если буду зевать во время бури. Попробуем завоевать другого педанта». В это время позвонили к уроку священной истории аббата Кастанеда. В этот день аббат Кастанед объяснял молодым крестьянам, напуганным тяжелым трудом и бедностью своих родителей, что правительство, которого они так боятся, обладает действительной законной властью, так как она дана ему наместником Божьим на земле. «Станьте достойными папской милости, святостью вашей жизни, вашим послушанием, будьте палкою в руках его», — закончил он, «и вы получите прекрасное назначение, где будете управлять одни вне всякого контроля. Пожизненное место, где треть жалования оплачивает правительство, а верные, которых вы обращаете вашими проповедями, заботятся о двух других третях». Выходя из класса, господин Кастанет остановился во дворе. «Можно сказать о священнике, каков поп, таков и приход», — говорил он окружившим его ученикам. Я сам знавал приходы в горах, где священники получали побольше, чем некоторые городские. Денег у них было вдоволь, не считая жирных каплунов, яиц, свежего масла и тысячи развлечений. Уж там священник-то первое лицо. Ни одного обеда не обходит, чтобы его не пригласили, не чествовали и все такое. Едва господин Кастанет удалился, как ученики разделились на группы. Жульен не пристал ни к одной из них, его сторонились, словно паршивые овцы. Он видел, как во всех группах забавлялись подбрасыванием монеты в воздух, и, если угадывали верно, орел или решка, товарищи заключали, что выигравший скоро получит богатый приход. Затем начались анекдоты. Такой-то молодой священник всего через год после своего назначения подарил кролика служанке старого священника и через это был назначен им викарий, а спустя несколько месяцев старик умер, и молодой священник заменил его в прекрасном приходе. Другой добился назначения в преемнике параличному старому священнику и на обедах ловко разрезал ему цыплят. Семинаристы, подобно молодым людям, на всех поприщах преувеличивают эффект этих мелких случаев, поражающих воображение своей необычайностью. «Я должен подладиться к этим разговорам», — говорил себе Жульен. Если речь не шла о сосисках и богатых приходах, вдавались в обсуждение светской части церковного учения, распри между епископом и префектом, мэрами и священниками. Жульен видел у них зарождение идеи второго бога, но бога еще более могущественного и страшного, этим богом был папа. Передавали шепотом, и только уверившись, что не услышит господин Пирар, что если папа не дает себе труда назначать всех префектов и всех мэров Франции, то только потому, что он передал это попечение французскому королю, назвав его старшим сыном церкви. Около этого времени Жульен вообразил, что сможет использовать книгу о папе де Местро, чтобы внушить к себе уважение. По правде сказать, он поразил своих товарищей, но это стало новым несчастьем. Им не понравилось, что он лучше их выражает их личное мнение. Господин Шелан оказался так же неосмотрителен по отношению к Жульену, как к самому себе, приучив его правильно рассуждать и не ценить пустых слов, он позабыл ему сказать, что у незначительных людей это качество считается за преступление, ибо всякое правильное суждение кого-нибудь оскорбляет. Итак, красноречие Жульена было вменено ему в новое преступление. Его товарищи, наконец, нашли слово, которым выразили весь внушаемый им Жульеном ужас. Они прозвали его Мартин Лютер. В особенности, говорили они, он походит на Лютера этой адской логикой, которая делает его таким надменным. У некоторых молодых семинаристов был более свежий цвет лица, и они могли показаться красивее Жульена, но у него были белые руки, и он не скрывал некоторых привычек к изысканной опрятности. Это преимущество не считалось, однако, таковым в том мрачном доме, куда его забросила судьба. Грязные крестьяне, среди которых он жил, объявили, что у него распутные замашки. Мы боимся утомить читателя рассказом о тысяче злоключений нашего героя. Например, самые сильные из его товарищей взяли обыкновение его колотить. Ему пришлось вооружиться железным циркулем и объяснить знаками, что он пустит его в ход. Мимика не может фигурировать с таким успехом, как слова в доносах шпиона.